Глава 97. Последнее прощание. Наше прощание было очень-очень грустным. Маргит Бурда. Маргит, подругу Марии со времен Дахау, оправдали и выпустили из тюрьмы. Она должна была уехать на том же поезде, что и оправданный заключенный доктор Мюнх. Позже Маргит с большим сожалением отмечала, что не смогла попрощаться с Марией как следует. Всегда трудно, когда один человек может уехать, а другой нет. И я была совершенно одна, когда мне нужно было уходить. У меня был мой чемодан, быстро приехал грузовик, и я уехала. 10 января был 36-й день рождения Марии. 13 января 1948 года Верховный национальный трибунал был уведомлен о том, что президент отказал в помиловании 21 из 23 осужденных, включая Мандель. Неизвестно, когда Мария и остальные узнали эти новости. 17 января в газете «Трибуна Работница» появилась статья под заголовком «Преступники из персонала лагеря Аушвиц будут повешены». Так что, по крайней мере, к этой дате стало известно об отказе в помиловании, и, предположительно, обвиняемым тоже об этом сообщили. Время и дата казни были назначены на 24 января 1948 года в 7 утра. С этого момента в камерах для смертников постоянно горел свет.